Ехал быстро, не колеблясь, без расспросов, только командовал, где поворачивать. Гудков и автоматчик не знали, куда едут, только Сенцов догадывался. Когда подъехали к развалинам кирпичного завода, вылез из машины и постоял. Искал глазами те ямы, про которые говорил Сытин, что немцы заставили население хоронить в них убитых. Посмотрел и увидел их в 100 шагах. Ямы там же, где и были. Тогда и прятались в них от бомбежек и хоронили убитых. Сами это начали. 87-е так пикировали до самой земли, что одних прямых попаданий в щели и окопы было по 10 за день. Постоял у этих ям и поехал дальше, к дубовым посадкам, на 3-й километр Бобруйского шоссе, где когда-то принимал со своим полком первый бой. Утром смотрел на это поле боя оттуда, с той стороны, а сейчас хотел посмотреть отсюда. Оттуда одно чувство, отсюда другое. Оставив Вилис на дороге, прошел 300 шагов до овражка, где у него тогда в первый день был первый перепаханный потом бомбами командный пункт. Сейчас здесь стояли покалеченные немецкие орудия, те самые, которые сегодня утром обстреливали отсюда опушку леса. Зенитки, тоже разбитые и опрокинутые, валялись у самой дороги, а среди дубовых посадок в разброс стояли сгоревшие брошенные немецкие танки и самоходки. И около них, и около разбитых орудий лежали еще не убранные трупы немцев. Но он глядел и словно не видел всего этого, видел не то, что сейчас, а то, что было тогда. И даже, казалось, слышал самого себя, свой тогдашний голос, свои поспешные приказания и радостные доклады первых часов боя, когда в первый раз своими глазами увидел, как останавливаются и горят немецкие танки. И то, что пора было возвращаться в штаб и продолжать войну, и уже не оставалось времени стоять тут и думать, только усиливало его чувство. Сила воспоминаний обостряется, когда на них мало времени. Он оглянулся и увидел переходившую через дорогу колонну пленных немцев. Их конвоировали партизаны. Изловили где-то здесь, в лесах, в окрестностях Могилева, и куда-то вели. Наверное, на ночлег. Дело к вечеру, и пленные тоже будут где-то и кормиться, и ночевать. В хвосте колонны, подгоняя немцев, шел бородач, выгоревший пограничной фуражке в немецком офицерском мундире с красной повязкой на рукаве и в разбивающейся за плечами пятнистой трофейной плащ-палатке. «Поехали», — сказал Серпилин стоявшему за его спиной Сенцову. И это «поехали» было единственным, что он сказал за все время. На новом командном пункте армии Серпилин на скорую руку перекусил вместе с Захаровым и Бойко. Из штаба фронта только что позвонили, что к ним уже выехал офицер оперативного управления с приказом на дальнейшие действия. Обычно ужинали попозже, когда главные заботы с плеч, а тут решили нарушить порядок, чтобы потом уже не отрываться. Бойко, один из них троих, так и не побывал сегодня в Могилеве. «Но и выдержка у тебя, Григорий Герасимович», с удивлением перед проявившейся даже и в этом последовательностью характер начальника штаба, сказал Серпилин. «Как все-таки не посмотреть было Могилев?» «Будет случай, посмотрю», — сказал Бойко. «Необходимости не возникло, а дел весь день было выше головы. И ко всему штаб фронта с телефоном не слезал, каких только данных от нас не требовал. Да еще добавь, я проштрафился перед тобой». «Я за вас волновался сегодня», — не приняв шутки, ответил Бойко. Слово «волновался» Серпилин в лексиконе Бойко не помнил. Услышал впервые и даже посмотрел на него. Бойко молча выдержал взгляд, как бы напоминая, что и отсюда издали держал в поле зрения все происходившее там, где был Серпилин. Сказал, «Того капитана, которого при вас в плен взяли, я после допроса в разведотделе приказал привести к себе до отправки штаб фронта. Хотел проверить на нем их состояние духа, чего от них можно ожидать в дальнейшем». Оказывается, и на это время нашел, отметил про себя Серпилин. Держался смело, но подавленность чувствуется. В ответ на мой вопрос, как вышло, что пришлось сдаваться в плен, нервничал и напирал на наше преимущество в силах. Ссылался в свое оправдание, что у нас всего намного больше, чем у них. Даже заявлял, что в 5 раз больше. Пришлось спросить его, откуда знает, что именно в 5? Может, у страха глаза велики? «И без этого», — сказал Серпилин. «А вообще-то, естественно, каждый свое поражение стремится чем-то оправдать. Теперь немцы стремятся тем, что у нас всего больше, чем у них, и численный перевес над ними имеем, и материальный создали. Все так, но их самих, как военных, это ни на волос не оправдывает. Нападающий обязан знать, на кого меч поднял, и какие будут расстояния, и какие дороги, и какой климат, и с какими людьми иметь дело придется, и вообще, и здесь, в Белоруссии, в частности. Тема была такая, на которую тянуло поговорить именно сегодня, когда за спиной остался только что освобожденный Могилев. Но приехал из штаба фронта офицер оперативного управления с приказом, и все, наспех допив чай, сразу пошли работать, как обычно, к Бойко. Хотя на этот раз командный пункт был в деревне, Бойко и здесь приказал поставить ту же самую большую палатку, в которой работал на прежних командных пунктах. По летнему времени предпочитал ее избе. «Думаешь, так до осени возить с собой эту резиденцию?» — спросил Серпилин. Бойко кивнул. «Для работы полезно, когда привыкаешь к чему-то одному». Приказ, в соответствии с которым армия должна была участвовать в Минской операции, продолжавшей с собой Могилевскую, был немногоречив. То, о чем думали и раньше, особенно вчера и сегодня, теперь было изложено как прямое требование – стремительно преследовать немцев всеми наличными силами, обходя их опорные пункты, нигде не задерживаясь, выигрывая время и пространство, идти вперед к Березине, а после ее форсирования к Минску. С этой ближайшей задачей, как поскорее дойти до Березины и форсировать ее, и было связано почти все, о чем говорили в штабе до глубокой ночи. Офицеры оперативного отдела с приказами о спланированных на завтра действиях уехали в корпуса. Подписав приказы среди ночи, уехал вперед войска и Захаров, а Серпилин с Бойко и с командующим артиллерии все еще работали над дальнейшим. Надо было заранее заправить в огромную армейскую машину со всеми ее штабами и разветвлениями все, что ей предстояло за остаток ночи и завтрашнее утро переварить в себе, расчленить на десятки различных документов, приказаний, распоряжений и довести до исполнителей. Без этого даже самый хороший приказ остался бы только сотрясением воздуха. И хотя Серпилину и Бойко и другим работавшим с ними в эту ночь людям нужно было время, чтобы думать и решать, они самоограничивали себя, зная, что и там, внизу, в штабах корпусов, дивизий и дальше по нисходящей, тем, кто на основе их приказов будет отдавать последующие свои, тоже надо успеть подумать, прежде чем приказывать. А между тем операция уже началась, уже переросла за этот вечер и ночь из одной в другую. Неудивительно, что после такой работы чувствуешь себя усталым. Удивительно другое, что, несмотря на усталость, уже разобрав койку, все-таки сидишь и не спишь. Бывает у человека такое сочетание душевного подъема с глубокой усталостью, когда он до последней секунды не верит, что заснет. Вспомнив, как Батюк говорил ему сегодня в Могилеве о втором ранении своего сына, служившего в противотанковой артиллерии, Серпилин подумал о том, другом, тоже старшем лейтенанте, тоже служившем в противотанковой артиллерии, только не на ленинградском, а на третьем украинском, о сыне Барановой, которого знал лишь по маленькой карточке, присланной матери с фронта. На третьем украинском пока затишье, но не за горами время, когда и они начнут, и его мать, наверное, думает об этом в свои свободные минуты. Там, где она теперь, на соседнем фронте, который глубже всех вклинился в Белоруссию, у нее, как у хирурга, сейчас не меньше работы, чем у командарма. Каждому свое. На столе затрещал телефон, и Серпинин поднял трубку. Звонил Бойко.